на зло, сон рукой сняло, не могу лежать, потолок плевать, за моим окном давно рассвело, и уже так поздно спать, за моим окном давно рассвело, и уже так еще вчера я спокойно жил, может быть, меня кто приворожил, может быть, твой взгляд, как зеленый сад, так меня переменил, может быть, как зеленый сад, так меня переменил. Бедный сам не свой, не дружит.